Захария, глава 9. Пророческое слово Господа на землю Хадрах, и на Дамаске оно остановится, ибо око Господа на всех людей, как и на все колена Израилева, и на Эмав, смежный с ним, на Тир и Сидон, ибо он очень умудрился, и устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем. Увидит это Аскалон и ужаснется, и Газа, и вострепещет сильно, и Экрон, ибо посрамится надежда его. Не станет царя в Газе, и Аскалон будет необитаем. Чужое племя будет жить в Азоте, и я уничтожу высокомерие филистимлян. Исторгну кровь из уст его и мерзости его из зубов его, и он достанется Богу нашему, и будет как тысяченачальник в Иуде, и Экрон будет как Иевусей. И я расположу стан у дома моего против войска, против проходящих вперед и назад, и не будет более проходить притеснитель, ибо ныне моими очами я буду взирать на это. Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный. Тогда истреблю колесницу у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг. И он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли. А что до тебя, ради крови завета твоего, я освобожу узников твоих из рва, в котором нет воды. Возвращайтесь на твердыню, вы, пленники, надеющиеся. Что теперь возвещаю, воздам тебе вдвойне. Ибо как лук я натяну себе Иуду, и наполню лук Ефремом, и воздвигну сынов твоих Сион против сынов твоих Иония, и сделаю тебя мечом ротоборца. И явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных. Господь Саваоф будет защищать их, и они будут истреблять и попирать пращные камни, и будут пить и шуметь, как бы от вина, и наполнятся, как жертвенные чаши, как углы жертвенника. И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец народ свой, ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле его. О, как велика благость его, и какая красота его! Хлеб одушевит язык у юношей, и вино у отроковиц.